Глава 13. Ксения. Настоящая. «Приём, приём. Земля вызывает Ксю», — театрально гласит Ришка, беспощадно разрывая пелену окутавших меня воспоминаний. А следом в сознание врывается чуть недовольный детский голосок. Максик бузит и требует внимания, при этом упираясь маленькими ладошками в мою грудь и пытаясь выбраться из моих объятий. «Эй, ты как?» — уже слегка взволнованно и с нотками заботы уточняет сестра, трогая меня за плечо. «Всё хорошо? Ты словно на другой орбите». Трясу головой, прогоняя прочь все видения прошлого. Делаю глубокий вдох, чтобы окончательно прояснить разум и вернуть себе возможность здравомыслить и рассуждать. «Прости». Мой голос звучит немного хрипло из-за образовавшейся сухости во рту, и я откашливаюсь. Я просто на миг вернулась в ту... И запинаюсь, и замолкая. Ришка ещё мала, чтобы делиться с ней такими подробностями. «Всё хорошо». Тихо выдыхаю, опуская сына назад в песочницу. Присаживаюсь на корточке. Пусть это и не очень удобно в узкой юбке. Надеваю на лицо маску беззаботности и только тогда позволяю себе взглянуть в глаза сестре. Та чуть сощуривается, смотрит на меня испытующим взглядом и медленно кивает, будто безмолвно укоряя меня в замалчивании. Я также без единого слова качаю головой, мол, «давай не сейчас», и получаю её немое согласие. Мы дружно делаем вид, что всё замечательно, забавляемся с Максом в его покорении песчаных просторов местного масштаба. Затем вместе идём в небольшое кафе, полюбившееся нами за разнообразное меню. Здесь можно найти блюда даже для малыша на спецдиете. Максик не страдает отсутствием аппетита и в еде почти неприхотлив, поэтому заказываю для него суп-пюре из цветной капусты с куриными фрикадельками, и на десерт у него бутылочка с молочной смесью. Нам с Ришей приносят большую пиццу пепперони, молочные коктейли и по ломтику чизкейка к чашке фруктового чая. Наевшись до лёгкой тяжести в желудке и сонливости во всём теле, покидаем кафе и, уложив Максика спать в коляску-трость, идём гулять в тишину тенистых парковых аллей. Так безмятежно и спокойно, под сенью раскидистых старых деревьев, скрывающих в своей листве солнечные лучики и проблески небесной синевы. Прохлада овевает нас, и неспешный променад дарит состояние отрешённости. Мы просто идём, негромко болтаем о разных мелочах или молчим каждый о своём. И лживые ощущения идеальности, словно ядовитый лиана-паразит, захватывает душу в свой удушающий плен. «Так он тебя просто отпустил?» Всё же не сдерживается Ришка и возвращается к теме моего утреннего визита. «Да, устало вздыхаю я. Но ты же понимаешь, что такие мужики, как Глеб Сергеевич Шумский, просто так даже пальцем не пошевелят. И это не вопрос, а констатация факта, который я так старательно игнорировала, наивно рассчитывая на что-то. Ты права, Риш, соглашаюсь с ней. Арина Андреевна Бекетова, моя младшая сестрёнка, на деле оказывается смелее меня». Смотрит с прищуром и хмурит брови, готовая вступить в бой за честь ближнего. «И?» — подгоняет меня нетерпеливая собеседница. «Что?» — вижу впереди лавочку и ускоряю шаг, отвоевывая пару секунд, чтобы подумать и перевести дух. Она нагоняет меня, когда я опускаюсь на прохладное деревянное сиденье и разворачиваю коляску так, чтобы видеть спящего малыша, и, вздохнув, откидываюсь на спинку на удивление удобной парковой скамьи. Я понимаю, Риш, что просто так он ничего не делает, что его игра по непонятным мне правилам не окончена. Далеко не окончена. И что он предпримет дальше, боюсь даже предположить. Но пока у меня есть время, а значит, надо использовать его по максимуму, чтобы помочь отцу. Тараторю так быстро, что даже задыхаться начинаю. Но иначе боюсь просто не высказать всё, что крутится в голове назойливым роем взбудораженных пчёл. Ксю. Да, я знаю, что я ещё новичок и только недавно получила диплом. Но я уже работала в фирме отца, и пусть и не с юрвопросами, этим у него занимался приходящий юрист. Но всё же я что-то дознаю. Ну и у меня есть знакомые в этой сфере, улыбаясь чуть хвастливо. И потом, я член семьи. Я больше заинтересована в деле, чем папин нынешний сторонний эксперт. Да и работает он, я тебе скажу, не на все 100. Ты надеешься отстоять папин бизнес? Я не виню её в скепсисе. Я и сама сомневаюсь в 100-процентной победе. Но пробовать-то надо. Ведь если строй дом рухнет, папа этого не переживёт. Ни сейчас и не в его возрасте. Мысленно усмехаюсь тому настрою, что возвращается ко мне, когда нет рядом возмутителя моего разумного поведения. Заношу в виртуальный блокнот ещё один пункт в свой список причин держаться подальше от Глеба Шумского. Попробую. «А может, ты...» Ришка запинается, прикусывает губу и будто подбирает правильные слова. «Ты... блин!» ругается она, теребя ремешок своего рюкзака. «Риш, освобождаю её от мучительного желания предложить мне крайнюю меру для решения насущного вопроса. Давай мы это оставим на крайний, самый крайний случай. А лучше на никогда». Она кивает и даже расслабленно откидывается на спинку лавки, прикрыв глаза, словно скинула с плеч тяжкий груз. Моя сестрёнка храбрая, но всё ещё верит в добро и справедливость. Поехали домой. Предлагаю я, поглядывая на часы. Нам еще в гипермаркет, а Максик как раз по дороге доспит. Телефонный звонок от папы застает нас на автомобильной парковке. Как раз в тот момент, когда я убираю коляску в багажник, Аришка пристегивает все еще спящего племянника ремнями безопасности в его детском автокресле. «Да, пап, привет», — радостно отвечаю на его вызов. «Привет, дорогая, вы сейчас где? Мне надо срочно с тобой поговорить. Подъедешь в офис?» Разговор обрывается, в трубке повисает гнетущая безысходная тишина. Нехорошее предчувствие холодной змейкой пробегает по позвоночнику, разгоняя по телу морозный иней. Печальная и взволнованная улыбка пробегает по моему лицу, а пальцы, чуть дрогнув, роняют телефон на раскаленный от послеполуденного солнца асфальт. Черный глянец экрана моментально покрывается паутинкой мелких трещин, разбегающихся от угла причудливым рисунком, и также трещит скорлупа кокона надежды, окутывающего меня с момента очередного побега от Глеба. «Кто это?» Риша смотрит на меня растерянным взглядом. «Что случилось?» Она подходит и заглядывает мне в лицо. «Это папа», стараясь скрыть давящее чувство переживания и произношу два простых слова со всем безразличием, что могу наскрести в своем немного растерянном сознании. «Хочет поговорить». Вздыхаю с облегчением, находя повод уйти от прямого обстрела цепкого взгляда сестры, присаживаюсь на корточке и подбираю пострадавший телефон. Еле слышным шепотом корю себя за криворукость, пытаясь реанимировать невинно пострадавшего, с усилием вдавливаю кнопку разблокировки. Ришка опускается следом и выуживает из-под соседнего автомобиля отлетевший чехол, протягивает его мне, а я показываю ей аппарат, видимо, решивший попрощаться с жизнью. «Сдох», — сетую я, когда от очередной реанимационной процедуры мой любимый фруктовый друг так и не оживает. Досада накатывает, как цунами, затапливая моментально, и только присутствие Риши и спящего в салоне Максика не дает мне сорваться в неадекватной истерике. Вдох, выдох, сжимая многострадальный девайс в кулаке. Надо успокоиться, ведь ничего еще не случилось. Ну мало ли для чего папа вдруг захотел со мной поговорить. Я же все-таки, во-первых, его дочь, во-вторых, сотрудник его фирмы. Вдох, выдох. Дышать становится немного легче, и ком горького пессимизма медленно растворяется. Встряхиваю головой. «Боже, что за ПМС на истеричное настроение?» «Может, еще оклемается?» С надеждой в голосе предполагает сестренка, и ее ладонь касается моей в немой поддержки. «Может». Тихо киваю, закидываю испорченный телефон на приборную панель и опускаюсь на водительское сиденье. «Поехали, узнаем, что там у папы», предлагая с легкой улыбкой. «А затем устроим набег на гипермаркет. Хочу большой шоколадный торт», мечтательно жмурюсь, и, кажется, даже ощущая на языке терпко-сладкий вкус желанного кондитерского изделия. Да, точно. Поехали», — соглашается Ришка, быстро оббегает капот и ловко усаживается на переднее пассажирское место. Пробки после обеденного буднего дня растягивают нашу поездку в бесконечную вереницу нервных попутчиков. Максик успевает выспаться и, проснувшись, требует внимания. Я раздраженно сжимаю рулевое колесо, вымещая на нем недовольство работниками дорожных служб, которые именно сейчас решили ремонтировать дорожное полотно на и без того узких трассах центра города. «Так», — не выдерживает Риша монотонного протеста племянника, «я пошла назад». Она отстегивает ремень безопасности и, совершая акробатические пируэты, перебирается на заднее сиденье. Сынуль радостно хохочет, наблюдая за теткиными манипуляциями, а затем, цепляясь маленькими кулачками за ее футболку, с довольной улыбкой пачкает слюнявым ротиком ее щеку. Под веселый детский смех, нудные гудки нетерпеливых участников дорожного движения, медленно скользя по дороге, мы все же добираемся до невысокого здания исторической постройки, в котором на последнем этаже расположен офис отцовской фирмы. Мы погуляем вон в том милом дворике. Забирая Макса из моих рук, Ришка кивает в сторону жилого дома с милой детской площадкой за невысоким кованым заборчиком. «Надеюсь, папа не задержит тебя надолго, а то уж очень хочется шоколадного торта». «Я быстро», — обещаю ей, целую Макса в щечку и стремглав мчусь к центральному входу. За 2 года работы мне знаком в этом здании каждый закуток, работа сотрудников безопасности, лифтовой кабины и прочих мелочей. Поэтому, улыбнувшись Палычу, специалисту пропускной службы, быстро прохожу через турникет. От комфортного подъема в стеклянной кабине приходится отказаться. Уж слишком опасно, она каждый раз скрипит и стонет. Я просто мысленно пишу завещание, когда решаюсь на ней прокатиться. Покорение нескольких лестничных проемов дается мне чуть сложнее, чем утром, но все же я добираюсь до нужного этажа почти без потерь. «Пап, может, все же перенесешь свою контору на 1-й этаж?» Выдвигаю я дельное предложение, опускаясь в удобное кресло для посетителей, стоящее напротив рабочего стола. «Может, скоро и переносить не понадобится», — угрюмо произносит отец, устало откидываясь на спинку офисного кресла.